скован традициями. Смелость, вопреки скованности, наполнение традиции, волнующей новизной. Вот в чем видит он свою цель и свою первейшую задачу. И мысль о том, что этого еще никто и никогда не делал, неизменно служит двигателем всех его творческих усилий. Я никогда не мог бы ничего сделать, не мог бы даже взяться за какое-нибудь дело, если бы эта будоражащая мысль не сопутствовала моим начинаниям. А на этот раз ее благотворное присутствие казалось мне более ощутительным, чем когда-либо. Былое Иакова и последовавший за ним юный Иосиф возникли от начала до конца еще в Германии. Работа над третьим томом Иосифом в Египте совпала с тем временем, когда мой внешний жизненный уклад претерпел резкую ломку. Я отправился тогда в путешествие, но не смог вернуться на родину и внезапно лишился всякой материальной опоры. Остальную большую часть романа мне суждено было дописать уже в изгнании. Моя старшая дочь, у которой хватило смелости заехать в Мюнхен еще раз, уже после переворота, и проникнуть в наш дом, он был тем временем конфискован, привезла мне рукопись на юг Франции, и там, оправившись от растерянности, охватившей меня на первых порах, когда все было внове, и я чувствовал себя вырванным из родной почвы, я постепенно возобновил работу над романом, а продолжать и завершить ее мне пришлось на Цюрихском озере в Швейцарии, в стране, которая целых 5 лет гостеприимно предоставляла нам убежище. Здесь-то передо мной и раскрылась высокая культура древнего царства на Ниле, чем-то полюбившаяся мне еще с отроческих лет и уже тогда довольно хорошо знакомая мне по книгам. Так что я разбирался в этих вещах, пожалуй, лучше, чем наш гимназический законоучитель, который однажды на уроке спросил нас, 12-летних юнцов, как древние египтяне называли своего священного быка. Я рвался ответить на его вопрос, и он вызвал меня. «Хапи», — сказал я. По мнению учителя, это было неправильно. Он пожурил меня за то, что я вызываюсь отвечать, хотя ничего толком не знаю. «Не хапи, а апис», — сердито поправил он меня. Но апис — это лишь латинский или греческий вариант подлинного египетского имени, которое я назвал. Люди Кеме говорили «хапи». Я разбирался в этом лучше, чем незадачливый учитель, но моя дисциплинированность не позволяла мне разъяснить ему эту ошибку. Я промолчал и всю жизнь не мог простить себе этой молчаливой капитуляции перед ложным авторитетом. Американский школьник уже, наверное, не дал бы заткнуть себе рот. Работая над Иосифом в Египте, я порой вспоминал об этом маленьком происшествии из моих отроческих лет. Произведение, которое я пишу, должно глубоко уходить корнями в мою жизнь. Тайные связующие нити должны тянуться от него к мечтаниям самой ранней поры моего детства. Лишь тогда я смогу признать за собой внутреннее право на него. Лишь тогда уверую в то, что мое желание заниматься им имеет свое законное основание. Хвататься за какой-либо материал произвольно, не обладая давним, священным любовью и знанием предмета, правом на него, значит, на мой взгляд, подходить к делу несерьезно и по-дилетантски. Третья книга об Иосифе, благодаря своему эротическому содержанию, похожа на роман больше, чем все другие части произведения, которое, если брать его как целое, в силу обстоятельств, превратилось в нечто довольно сильно расходящееся с общепринятыми представлениями о романе.